Глава 9. Старый Пегаш. И главное, маленький вихрик. «Что же теперь будет с Джинном?» Катя от огорчения чуть не плакала. «Вдруг они откроют термос? Ведь пропадет, пропадет Джин!» «Да он просто умрет со страху, очутившись во дворце!» «Может, они вовсе и не откроют термос? Зачем он им?» — попробовала утешить ее глазастик. Но голос ее звучал не очень уверенно. «Ну, улыбнись! Мне так нравится, когда ты улыбаешься, улыбаешься!» Но Катя не могла улыбнуться. «И ниточку они увезли», — печально сказала глазастик. «Вдруг король захочет жениться на ниточке? Она такая красивая, но ведь она любит трота». «Кто это трот?» — спросила Катя. «Жених ниточки. Он очень хороший. Он замочных дел мастер». «Как это замочных дел мастер?» «О-о-о!» — глазастик посмотрела через голову Кати куда-то далеко. Взгляд ее затуманился. «Трот, ты не знаешь!» Трот придумывал такие замки, которые никто не мог открыть. «А какие он мастерил ключи!» «Ты только подумай! Один раз Трот сделал ключ из зеленого стекла. Он был похож на русалку. Им можно было открыть все подводные гроты на самом дне моря. Глубоко-глубоко!» Однажды я уснула и увидела во сне ключ, серебристый, как лунный свет. Ну, я взяла и рассказала об этом Троту. Трот сказал: «Вот увидишь, глазастик, я сделаю такой ключ и крепко-накрепко запру твои сны. Отныне никто не сможет в них проникнуть и отнять улыбку, которая тебе снится». «Правда, правда. Трот сделал много таких ключей из лунного света и ночной росы. Все соседи приходили к нему, и он всем дарил лунные ключи. Люди улыбались во сне и уже не были такими грустными. Но король прознал про это и приказал сборщикам улыбок отнять наши чудесные лунные ключи. Отнять! И вот прошло совсем немного времени, и Трот исчез. С тех пор мы ничего о нем не знаем. И если у ниточки утром волосы не так сияют, я знаю, ночью она плакала, плакала». Откуда-то издалека прилетели печальные звуки скрипки. «Слышишь?» — глазастик чутко повернула голову. «Это грустный скрипач. Он стал такой легкий, что давно уже летает над городом». За окном послышался тревожный, предупреждающий свист. Кто-то прозрачный, еле различимый, на мгновение приник к окну. Катя успела разглядеть волосы, взметнувшиеся, как бесцветные языки пламени, круглые глаза, вздернутый нос. Над носом плавали веснушки, словно горсть бисера. «Это вихрик!» Глазастик беспомощно оглянулась на Катю. «Неужели прилетел большой ветер? Уже! Скорее, скорее запереть дверь! Запереть дверь!» Но было поздно. Дверь широко распахнулась, гулко стукнув о стену, будто вошел кто-то наглый и властный. «Это он! Ветер!» Глазастик вся сжалась, обхватив Катю руками. Ветер вмиг выдул из дома все тепло. Косяком влетели снежинки, покатились по полу. Катя, задыхаясь от ветра, обняла глазастика. Сзади в спину Кати всеми когтями вцепился кот Васька. Ветер неумолимо потащил глазастика к порогу. Глазастик застонала. Катя увидела ее закрытые глаза, бледное, словно неживое лицо. И вдруг все стихло. За окном зазвенели, рассыпаясь, ледяные хрупкие столбы. «Я еще тут? Еще тут?» Глазастик приоткрыла глаза. «Нет, нельзя вот так просто сидеть и ждать», — в отчаянии подумала Катя. «Надо дядю Алешу найти, сказать, чтоб он поскорее...» если бы я еще следов не оставляла!» Катя закусила губу. Глазастик посмотрела на нее. «А не боишься? Там во дворце столько стражников!» «Да пойми ты! Мы с дядей Алешей вдвоем! Все-таки вдвоем легче!» «Не вдвоем, а втроем!» — возмущенно воскликнул кот Васька. «И я с тобой! Я тут не останусь ни за какие сливки!» Глазастик стояла посреди комнаты, бессильно опустив руки. Лицо ее стало совсем бледным, почти голубым, а плечи такие узенькие. «Если ты уйдешь, я, наверное, улечу», — негромко проговорила Глазастик. «А может быть, это и лучше. Пусть уж скорее, ведь все равно». «Нет, не все равно», — Катя стиснула кулаки. «Глупая, плохая. Как ты могла такое подумать? Неужели я тебя тут брошу одну? Нам бы только дядю Алешу разыскать, но я проваливаюсь в снег». Глазастик всплеснула тонкими руками. «Пегаш, наша старая грустная лошадь, он не оставляет следов. Мы доедем на нем до дворца». «Видишь, как ты все хорошо придумала», — стараясь казаться веселой, сказала Катя. «А он не легается?» «Ой, что ты!» Пегаш оказался старым конем с гривой цвета осенней палой листвы. Он понуро и равнодушно ждал, пока Катя неумело вскарабкается ему на спину. Глазастик уселась позади. Катя почувствовала на своей щеке ее слабое частое дыхание. Катя одной рукой держала поводья, другой прижимала к себе кота Ваську. Пегаш неспешно трусил по улице. «Видела бы моя Мурка, как я славно езжу верхом!» — подбадривал себя кот Васька. «Настоящий кот-ковбой! А чем это пахнет так непривычно? Хотя, извините, чем может пахнуть от лошади, если не лошадью? Логично, логично. Просто до сих пор я видел только нарисованных лошадей, а нарисованные лошади не пахнут». Голова у Кати слегка кружилась. Катя глядела прямо вперед на дорогу. Раз только она оглянулась и увидела. Пегаш бежал по улице, не оставляя следов. «Слышишь?» — прохладно шепнула ей на ухо Глазастик. Печальная, мягкая, как лунный свет, мелодия плыла над городом, и крупные розы-снежинки, казалось, позванивали в такт, подхватив эту мелодию, как бесконечный голубой оркестр. Мимолетная тень пробежала по лицу Кати. Девочка подняла голову. Над улицей летел человек и играл на скрипке, и если он смычком касался воздуха, даже воздух пел под его смычком. Скрипач был еще совсем молодой, а волосы, как серебряный дождь. Он смотрел куда-то далеко, поверх острых крыш, страдальчески хмуря брови. Длинный кусок тончайшего кружева, привязанный к его руке, мерцая, летел за ними, исчезал в путанице падающих снежинок. «Видишь кружево?» — спросила Глазастик. «Это кружевница Меэль. Мне тетушка Ох рассказывала. Меэль часто сидела у окна и, подперев щеку кулачком, все смотрела, смотрела, как падают снежинки. Однажды она задумалась так глубоко, что забыла затворить окно, и ветер унес ее. Она так и летела над городом, подперев щеку кулачком, а скрипач играл на скрипке у нее под окном. В руке у Меэль был моток тонких кружев. Скрипач успел ухватить его за конец, когда она улетала. Но комок все разматывался, разматывался. И, наконец, Меэль отпустила его. Отпустила. Как грустно. У Кати слезы навернулись на глаза. Тут у вас и вправду разучишься улыбаться. Нет-нет, не разучивайся, пожалуйста, не надо, в испуге воскликнула Глазастик. Когда ты улыбаешься, я не знаю, но мне становится теплее, теплее. «Наверное, музыка не дает скрипачу улететь от земли», — подумала Катя. «Такая красивая! Она не отпускает его!» Снежинки все падали и падали, и звуки скрипки затерялись за их однообразным звоном. «А туда ли мы едем?» — хотела спросить Катя. И тут она увидела высокие башни, островерхую крышу, такую крутую, что снег сполз с нее, открыв влажную потемневшую черепицу. Катя сразу узнала королевский дворец. Таким он был на рисунке Васи Вертушинкина. Но теперь дворец мрачной сырой громадой нависал над Катей, тяжелый и недобрый, словно говоря ей, какая она маленькая и беспомощная. Девочки слезли с лошади. Кот Васька совсем притих, примолк на руках у Кати. «Пегаш, хорошая моя лошадка, домой, домой!» — негромко приказала Глазастик. Девочки пошли вдоль витой чугунной ограды. Вдруг Катя схватила Глазастика за руку. У ворот они увидели рыжего стражника с алебардой. Стражник стоял, вяло привалившись к воротам, и тихо бормотал себе под нос. «Значит, если я увижу мышь в золотой короне, теперь уж не ошибусь. Вправду я вижу мышь в золотой короне, или мне только мерещится мышь в золотой короне?» Девочки попятили за угол, присели на корточки. «Злющий, сразу видно», — хмуро сказала Катя. «Такой не пропустит». «Не пропустит», — упавшим голосом повторила Глазастик. «Все равно». «А ты уже сразу свое любимое, все равно. Вот заладила», — огорчилась Катя. «Может быть, мы еще что-нибудь придумаем». «Придумаем! Придумаем!» — послышался озорной голос, и быстрый вихрь закружился вокруг девочек. Стоило ему чуть-чуть замедлить движение, и Катя разглядела круглую мордашку, руки с растопыренными пальцами и блестящие глаза. «Это Вихрик! Он хороший, теплый, познакомься!» — сказала Глазастик. «Я теплый, теплый, теплый!» — послышалось сразу со всех сторон. «Здравствуй!» — неуверенно сказала Катя, вертя головой, потому что Вихрик был как-то сразу и справа, и слева, и над ней. «Я знаю, она не хочет дружить со мной, потому что я прозрачный!» — с обидой просвистел Вихрик и остановился на мгновение. Катя успела увидеть, как углы его рта горько опустились. «Неправда! Я с тобой дружу!» Глазастик протянула руку, и на короткий миг ей на ладонь опустилась прозрачная рука с растопыренными пальцами. Но тут же Вихрик снова закружился, свившись в кольцо. Он сдул с лба Кати челку, сунул руку за воротник ее пальтишка. Руки Вихрика были неуловимо быстрые. Катя даже не была уверена, что у него только две руки. Мелькнуло лицо Вихрика, все в веснушках. Эти веснушки так и плясали у него на носу и на щеках. «А ну-ка, посмотри получше, что это? Что это?» Вихрик потянул Катю за шарф. «Не отгадаешь». «Разве не веснушки?» — сказала Катя. «Может, и веснушки, может, и веснушки!» — просвистел Вихрик. «А может, просто горсть песка, просто горсть песка, которую я кручу-верчу у себя на носу, чтобы больше походить на мальчишку!» И добавил застенчиво. «Это я, чтобы понравиться Глазастику, чтобы она со мной дружила, дружила, дружила». «А я и вправду с тобой дружу», — серьезно сказала Глазастик. Вихрик радостно взмыл кверху и тут же снова вернулся. «Вы что-то говорили? Но я забыл, забыл, забыл!» — просвистел Вихрик, и голос его вдруг зазвенел печалью. «Я все так быстро забываю. Все вылетает у меня из головы». «Мы не знаем, как нам пройти мимо стражника. Может, ты нам поможешь, Вихрик?» — попросила Катя.